Сура 109. Неверные. Во имя милосердного, милостивого Бога. Скажи, затеявшие спор о том, что ясно мне, вы, отвергающие весть о грозном судном дне, пред чем склонитесь вы, пред тем я не склоню главы, а перед чем простерт замру, того не чтите вы. Того, что вас повергло ниц, душа бежит моя. Вы ж не склоняетесь к тому, пред чем поникну я. И каждый путь из этих двух с другим непримирим. Живите ж вы своим судом, а я живу своим.